Глава четвертая. Я сказала, пошел вон из моей спальни. А я сказал, что в оплаченном мной домике я могу быть, где я захочу, рявкнул я, осознавая, какую же хрень я сейчас несу. Но мысль, что она останется с ним ночевать, меня приводила в такую ярость, что риск начать раздавать оплеухи был слишком велик. Да что ты о себе возомнил? Мы разводимся вообще-то, и ты тут со своей кралей. И я тоже оплачивала домик. «Пока еще у нас общий бюджет!» — рявкнул я. «Ах ты!» — я сказал «нет». «А я сказала, пошел вон!» «Может быть, мы все же успокоимся?» — начал было Максим. «Не лезь!» — рявкнули мы с Димой, отчего стало не по себе. «Значит так, не выдержала я и ткнула пальцем в широкую грудь Сизова. Моя личная жизнь тебя не касается, как и меня твоя, понял? Ноги в руки и пошел нахер отсюда!» «Ах, личная жизнь!» «Да? Что же твой благоверный даже ни разу тебя не тронул, а?» «Ах, так!» Произошедшее дальше я вообще перестала контролировать. Ярость от того, что этот гад позволяет себя вести так, будто я его собственность, настолько застилала глаза, что я на полном автопилоте повернулась к Максиму, схватила его за футболку и... поцеловала прямо в губы. «Да?» На глазах ошалевшего Сизова, под хихиканье его голозадой Кристины и под судорожный выдох самого Максима. «Доволен? Я могу делать это при тебе почаще. Если ты вдруг еще не осознаешь, что между нами все закончилось», — рявкнула я, повернувшись на «пока еще мужа». «Правда, лучше бы я не поворачивалась, а прямо сейчас бежала бы прочь, сверкая пятками». Покрывшись красными пятнами, глаза мужа стали темнее ночного неба, а челюсти были так стиснуты, что казалось, будто ему вот-вот потребуется стоматолог. Сжав кулаки, я услышала, как хрустят костяшки, а потом... Дима развернулся и решительно направился в сторону Кристины, хватая ее за талию и также целуя прямо в засос у меня на глазах. Задохнувшись от наглости Сизова, я глотала ртом воздух, а вот его партнерше, кажется, все нравилось. Девушка схватила за шею моего пока еще мужа и прижалась так, что полы тонкого халатика распахнулись, выставляя на показ все то же кружево, которое мы уже видели. От созерцания этой картины мне стало дурно, а сердце внезапно закололо. Вот падла мстительная. Да, я начала первое, но это не значит, что ему так тоже можно. Пусть оставляют свои лобызания за закрытой дверью. «Пошли отсюда вон!» Практически по буквам, зверея на глазах, прошипела я, толкнув парочку в спину и резко захлопнув дверь. Они там что-то недовольно буркнули, но слушать я уже не хотела. Главное — не заплакать. Главное — не заплакать. А плакать хотелось до ужаса. Обидно. Больно. Унизительно. «Мать, ты только что сама на его глазах поцеловала левого мужика». Дабы заткнуть свой внутренний голос, я оглядела комнату в поисках заветного местечка, а когда обнаружила, пуля метнулась, распахнула дверцу и залпом проглотила содержимое аж двух бутыльков. «Марусь, может, не стоит?» «Это я сама разберусь», — тряхнула я головой, пытаясь справиться с дрожью в теле. «Пойду-ка я сделаю тебе чай». Пробормотал Максим, будто прочитав мои мысли и выходя вон, осторожно прикрыв за собой дверь. А я безумно хотела остаться одна. Благо, в этой спальне была своя ванная комната, в которой я тут же закрылась и дала волю слезам. «Ненавижу тебя, Сизов!»